зашел на сеновал и увидал лопату там. Мне захотелось поиграть, и натянул я две струны из рупора, что на столбе, и ящика от помидор. Колонку мощную собрал, чтоб громко слышать сам себя. Громко слышать сам себя. Громко слышать сам себя. Позвал друзей своих крутых, я бычу, жижу и с руля. На ферме брошенной давно решили сделать мы рок-клуб. Стащили сельский мы сортир, чтоб кассу сделать из него, чтоб продавать билеты в нем и рок-движение поднимать. К нам пришли вчера, разделись быстро догола, а мы читали им стихи, и что-то грустно стало им. Они ушли от нас тогда, сказав, что мы долбоебы, а мы продолжили белить белилами наш клёвый клуб. Нет, мы не долбоебы.